Глава шестая. Впервые за два последних года Престон Килли мог сказать себе, что он чувствует себя отлично. Более того, будущее рисовалось ему в самых радужных тонах. Ева убедила его, что план поисков сокровищ Магараджи должен привести к успеху. Убедить Килли в этом не составляло большого труда, если учесть, что драгоценности в его руках были единственной возможностью снова стать на ноги и жить так, как ему хотелось. Предприятие это казалось весьма рискованным, но и дело стоило того, чтобы пойти на крайний риск, ибо в финале Престону светила весьма кругленькая сумма долларов. Успех плана во многом зависел от его собранности, от умения сохранять спокойствие и во многом от того, удастся ли ему найти для этого дела подходящего человека, который был бы способен реализовать его план. Килли мог бы и сам взяться за столь ответственное дело, но он слишком высоко ценил себя. Он и так уже многое сделал. Ему думалось, что он смог внушить доверие Рею, ведь недаром тот поручил осуществление плана именно ему, Килли, и пообещал награду в полмиллиона долларов. Сейчас будет нанят за соответствующую плату Рика. Возможно, понадобится еще кто-то. Но этим исполнителям чужого плана достаточно будет той суммы, что дана Реем авансом на предстоящие расходы. А обещанные полмиллиона достанутся только ему, Килли Престону. Этими деньгами Престон не хотел делиться ни с кем. Он, оторвавшись от своих приятных мыслей, посмотрел на Рика, наливавшего для них виски. А когда тот подошел к нему, спросил: «Почему ты сегодня какой-то сам не свой? Что-нибудь случилось?» Рика сел. «Я ждал вас сегодня и собирался кое-что показать. Это кое-что немножко с запахом, но через год-два все это выветрится, и я рассчитываю получить за эту игрушку 4000 долларов». Килли помолчал немного, слушая Рика, потом произнес: «Не думаю, чтобы это меня заинтересовало, но посмотреть могу». Рика подошел к двери, запер ее на ключ, потом достал из тайника браслет и положил его на стол. Престон посмотрел на драгоценность и поднял глаза. «Очень воняет». «Его владелица мертва». «Джоан Брук?» Рика кивнул. «Странно, что ты взял эту игрушку». «Это вышло случайно», — солгал Рика. «Я только из газет узнал, что браслет принадлежит Брук». «И ты думаешь, что полиция удовлетворится твоим объяснением, что браслет убитой актрисы у тебя оказался случайно? Не будь таким наивным». «Я же сразу сказал вам, что эта вещь горячая», — пробормотал Рика. «Я думал, что она могла бы заинтересовать кого-нибудь из ваших богатых приятелей». «Конечно, над ней надо немного поработать, чтобы ее не узнавали, но вещь на самом деле красивая». Килли взял браслет и тщательно осмотрел его. «Действительно, хорошая вещица. Сколько ты за нее хочешь?» 2600, быстро сказал Рика. «Браслет стоит не меньше 6000». «Не больше 5», — поправил его Килли. «Но, однако, в настоящее время ты не можешь получить за него даже цента. Могу дать тебе 1000». «2, и он ваш», — поднялся со стула Рика, но, увидев, что Килли отодвинул от себя браслет, поспешно сказал: «Ну хорошо, пусть я потеряю на этой вещи, но хочу избавиться от нее. Согласен». Килли кивнул головой. «Но деньги придется подождать недели 2-3». «Хорошо», — Рика сел. «Я верю вам и подожду». Килли снова кивнул головой и спрятал браслет в карман. «Есть одно дело, о котором я хочу поговорить с тобой». Килли умолк, чтобы сделать хороший глоток виски. Надо было приступить к главному, ради чего он приехал сюда. «Скоро представится возможность заработать 1015. Пока дело в стадии разработки плана, но уже сейчас я должен подыскать надежных людей для этого дела. Мне надо 2-3 хороших парня. Тебя может заинтересовать это дело?» 15000. Глаза Рика заблестели от возбуждения. «Это хорошие деньги». «Конечно, я согласен», — сказал он. «Что нужно от меня?» «Я еще не знаю. Я хотел просто убедиться, могу ли я рассчитывать на тебя». Рико забеспокоился. Он был слишком осторожен, чтобы вести игру в темную. «Не могли бы вы хотя бы вкратце изложить суть дела? Это опасно?» «Возможно», — спокойно ответил Килли. Ни на миг он не должен дать понять Рико, что собирается подвергнуть его смертельной опасности. «Но ты рискуешь немногим. Если дело обернется плохо, получишь всего лет 10-15». Рико показал зубы в печальной улыбке. «Какие же есть гарантии безопасности? Я не люблю рисковать без гарантий, мистер Килли». «Позже я скажу тебе обо всем более конкретно», — ответил Килли. «Успех дела будет зависеть от человека, который должен сделать самое важное. Если это будет способный парень с крепкими нервами, то тебе ничто не будет угрожать. Но если этот парень сделает один неосторожный шаг, попадемся мы все». Рико кивнул. «И кто же этот парень, мистер Килли?» «Такого человека я еще не нашел. Я подумал, не мог бы ты найти подходящего типа. Но это непростое дело, Рико. Нам нужен не только отважный, но и ловкий человек, хладнокровный, способный пойти в случае необходимости на самые крайние меры». Килли заметил, что при словах «самые крайние меры» Рико судорожно глотнул, но не стал ставить ему это в вину. «Не пойми меня неправильно», — постарался Престон успокоить владельца клуба. «И ты, и я, мы оба противники насилия в делах, но ведь может так случиться, что другого выхода не будет. И тот человек, на которого ляжет ответственность за успех всей операции, должен иметь психологию убийцы, но это не означает, что он обязательно должен убивать». Килли увидел, что его слова принесли Рико явное облегчение. «Я знаю такого человека», — сказал Рико. «Его зовут Верн Бит. Он в городе всего несколько месяцев. Но у меня с этим парнем надежные связи. Ему можно довериться. Он именно такой человек, который вам нужен». Понизив голос, Ральф добавил: «Я подозреваю, что убийство Джан Брук — дело рук Бида. Я не уверен, но кое-что указывает на него». Килли провел рукой по лицу. «Рико, мы не можем позволить себе даже малейшей ошибки, иначе вылетим в трубу». «Но я не вижу более подходящей кандидатуры. Что он должен делать?» «Поговорим об этом позже. Сначала я должен увидеть его. Можешь ты его пригласить сюда завтра вечером?» «Боюсь, что нет. Его ищет полиция, и он наверняка смылся из города». «Знаешь, где его можно найти?» «Нет, но через несколько дней Бит наверняка даст о себе знать. Как только он позвонит мне, я обо всем договорюсь». «Окей», — согласился Килли, поднимаясь. «Тем временем я буду делать то, что зависит от меня. Постарайся побыстрее устроить встречу с Битом. Чем быстрее, тем лучше». «Постараюсь», — заверил услужливо Рико. «Можете на меня рассчитывать». Он немного поколебался, потом добавил: «Верн Бит может узнать, что он заработает. Что я ему могу сказать?» Килли стряхнул пепел с сигареты. «Если он доведет дело до конца, получит 10 000. Если его постигнет неудача, 5. Видишь, любой исход дела оплачивается». Рико вытаращил глаза. $10 000! «Это в самом деле крупная игра, мистер Килли». «Разумеется», — подтвердил тот.